Глава 39. Бюро добрых дел. Выгода. Сокращение текучки персонала и создание вау-фактора в привлечении кандидатов. Сложность средняя. Бюджет зависит от масштаба. Срок реализации – 2 недели. Маркетинг. Бюро добрых дел. Это инициатива, направленная на создание положительного имиджа компании и укрепление отношений с клиентами через добрые поступки и социальную ответственность. Название этого инструмента пришло к нам от одного небольшого регионального американского банка, который в течение лета делал для жителей городков, где он работал, разнообразные добрые дела. И, конечно, писал о них во всех своих социальных сетях. Маркетинг плюс HR. Работа «Бюро добрых дел» может быть направлена не только на клиентов, но и на сотрудников. Вероятнее всего, потребуется выделить для этого отдельного сотрудника, задачей которого будет помощь коллегам. Нужно сделать дупликат ключа? Отдайте ключ сотруднику «Бюро добрых дел», и вечером ключ и дубликат будут у вас. Нужно найти хорошего врача? Попросите о помощи сотрудника «Бюро добрых дел», и он запишет вас на прием к хорошему доктору в ближайшее время. Нужен репетитор по английскому для ребенка? Ну, вы поняли. Как мы уже говорили ранее, возможно, потребуется выделить отдельного сотрудника. Как вариант, можно использовать не очень занятого секретаря на ресепшн. Но это точно окупится. Это и UGS-контент, мы только что говорили о нем. Это и суперконкурентное преимущество в борьбе за интересных кандидатов. Это и сильный инструмент удержания сотрудников. И главное, это суперинструмент повышения эффективности работы сотрудников. Их головы не заняты бытовыми вопросами, они аутсорсят их сотруднику «Бюро добрых дел». Мы помним известную фразу из мультфильма: «Хорошими делами прославиться нельзя». Но это как раз тот случай, когда можно. Делайте добрые дела, рассказывайте об этом и побуждайте своих сотрудников делать то же самое. Первый шаг. Если вы HR, поговорите с руководителем, поддержит ли он такой проект. Если вы руководитель, прикиньте, выгодно ли вам начать такой проект.